Глава 12. «Вы решили меня запугать?» – спросил Яновский, картинно откидывая руку с сигаретой в сторону. Несмотря на вполне приличный костюм, у него и в самом деле был вид неудачника, чему способствовали опущенные плечи и невыразительный, тусклый взгляд человека, который устал от неприятностей и ударов судьбы. Они сидели в офисе, маленькой комнатушке, где, как показалось Саше, было бы целесообразнее хранить швабры, ведра и половые тряпки. От кладовки это не слишком роскошное помещение отличало лишь наличие свежевыкрашенного окна, выходившего в малолюдный переулок. Олег злоупотребил служебным положением. Впрочем, не слишком. В духе Остапа Бендера он просто помахал перед носом Яновского удостоверением, и тот так испугался, что вместо приветствия выдал тираду, состоящую из одних заиканий. «Вы не сказали следователю, что в день убийства Ады Анисимовой побывали в Борисовке, и даже примерно в то самое время?» Саша поняла, что Олег берет Яновского на понт. На самом деле, они ведь так и не выяснили, что тот сказал Кускову, а что нет. Тем не менее, Яновский купился. «Ну, черт побери, я испугался!» «Укрывательство улик гораздо страшнее». «Что вы от меня хотите?» – проскулил Яновский. «Получить информацию. Расскажите подробно, что вы видели в тот день в Борисовке». Яновский нервничал, и его глаза перебегали с предмета на предмет, ни разу не остановившись на собеседнике. «Дело в том, что у меня сломалась машина, а в выходные предстояло несколько деловых встреч и поездок. Я позвонил своей бывшей жене и попросил у нее «Жигули». Обычно она субботу и воскресенье проводила в коттедже. Я подумал, что она не откажет». «Ну?» «Она и не отказала, только поставила условие, чтобы я забрал машину уже из Борисовки. А она не терпела никаких неудобств в жизни, знаете ли. Вот я и приехал, как договаривались, шестичасовым автобусом со станции». «Как вы попали в дом?» – спросил Олег. «У меня есть ключ. В конце концов, это мой коттедж. Хоть Вика и настояла на том, чтобы пользоваться им единолично, формально это все же моя собственность». «Понятно. Значит, вы открыли дверь своим ключом и вошли». «Да, я позвал Вику, крикнул несколько раз, но никто не отозвался. Тогда я пошел в комнату и сразу же увидел лежащую на полу женщину». Яновский потер лицо ладонями, будто пытаясь стереть из памяти картину, которая предстала тогда перед его глазами. Потом быстро вскинул голову и добавил. «И я даже не подходила к ней, попятился, выскочил из комнаты, побежал в гараж, сел в машину, потому что вокруг никого не было, и я подумал, что проскочу незамеченным. Если честно, мне было страшно брать машину, но общественный транспорт пугал еще больше, так что я все-таки решился. Доехал до Москвы, загнал «Жигули» на стоянку возле Олимпийского и ушел. Вот, собственно, и все». Он по-прежнему не смотрел ни на Олега, ни на Сашу. Он смотрел на свои сцепленные пальцы и скорбно кривил рот. «Ладно, принимается. Теперь вам осталось дорассказать то, что вы пропустили, и дело в шляпе», — невозмутимо сказал Олег. Саша бросила на него осторожный взгляд. Она не заметила в рассказе Яновского ничего подозрительного. Но Олегу, в конце концов, видней. «А что я пропустил?» – Яновский заерзал. «С чего вы взяли? Все-таки было, клянусь». «Не клянитесь, это опасно для вашей грешной души. Вы ведь подходили к убитой женщине. Подходили, Яновский, не испорьте, потому что вас в этот момент видели из окна». Саша осуждающе посмотрел на него, но он не заметил. Яновский тем временем схватил со стола пачку сигарет и снова закурил. Теперь он курил не так, как вначале, без картинных поз и колечек, пущенных в потолок. Наконец, не выдержал паузы и выдавил из себя. «Да, да, я подходил к ней, понимаете?» Слова полетели из него с реактивной скоростью. Возле нее валялась моя клубная кепка. «Простите, кепка, над козырьком написано название моего клуба. Видимо, когда эта женщина, Ада, упала, ну, после выстрела, кепка слетела с головы. Она лежала неподалеку, я сразу вспомнил, что на внутренней стороне фломастером когда-то написал свою фамилию. Знаете, в спортивных раздевалках, где у всех одинаковые головные уборы, их легко можно перепутать. Так вот, мне не хотелось, чтобы эту кепку нашли на месте преступления». «И вы ее забрали?» «Да, я поднял ее и унес. Спрятал среди своих спортивных принадлежностей, но к женщине я даже не прикасался». Олег хлопнул ладонями по коленям. «А знаете, ведь ваша трусость очень сильно затормозила следствие. Возможно, если бы вы не свистнули с места преступления столь важную улику, дело ограничилось бы одним трупом, а из-за вас их три». «Из-за меня?» Яновский пытался разыграть возмущение, но было похоже, что ему очень страшно. «Понимаешь, что произошло?» – обернулся Олег к Саше. Саша понимала. Выходит, когда Ваду стреляли из сада, на ее голове красовалась кепка Яновского. Судя по всему, убийца не видел светлых волос жертвы, а значит, стрелять он намеревался в Викторию Карташову, роль которой Ада играла с неведомой покуда целью. Иными словами, Аду все-таки убили по ошибке. Если бы оперативники располагали этими сведениями, они могли бы предугадать второй выстрел, Викторию. То есть был шанс раскрыть дело по горячим следам, и тогда третья жертва тоже осталась бы среди живых. Саша вздохнула. Что толку сожалеть о прошлом? Надо думать о будущем. Они оставили Яновского в тихой панике и возвратились на Маяковскую, в квартиру Олега. Расправились с купленными по дороге сосисками, после чего Саша позвонила Еланскому. Тот обозвал ее дурочкой, а объяснил, что ее разыскивает милиция, и в придачу рассказал историю с похищением Анисимова. «Мой знакомый больше не работает на Петровке», – сообщил между делом. «Поэтому тебе ничего не остается, как сдаться следователю Кускову. Он очень-очень озабочен твоим побегом». «Надеюсь, ты не настучишь ему, что я в Москве?» – с подозрением спросила Саша. «Шурочка, я вообще предпочитаю не ввязываться в те дела, где ты играешь первую скрипку. Они все приносят неприятности». «У меня к тебе всего лишь одна просьба», – отмахнулась от очередной его сентенции Саша. «Сообщи девочкам, что со мной все в порядке, но созваниваться с ними я пока что опасаюсь». Положив трубку, Саша пересказала Олегу историю с похищением Анисимова. «Бессмыслица какая-то», – сделала заключение она. «Какой во всем этом был резон?» «Да очень большой резон, если учесть, что Анисимова привезли в лес примерно в то самое время, когда Волга моего соседа взлетела на воздух». «И что в этом такого?» – нахмурилась Саша. «Я тебе объясню ход своих мыслей, только сначала мы должны еще раз пройтись по всем событиям, начиная с самого первого дня. Ты будешь говорить, а я анализировать». «Ладно». Саша была как никогда покладистой. «Начать с пятницы, с того момента, как я следила за Викой?» «Давай», — согласился Олег. Саша принялась подробно же выписать тот день, когда ей в голову пришла новая идея, и она с биноклем и диктофоном наперевес отправилась на Малую Дмитровку. По ходу дела Саша вдруг вспомнила про серый Ауди, который любовник Виктории отослал взмахом руки из окна. «Ну-ка, ну-ка, подожди-ка», — забеспокоился Олег. «Раньше ты мне не говорила ни о каком Ауди. Я просто забыла или не придала значения. В конце концов, любовник Виктории не мог убить Аду, перепутав ее со своей дамой сердца, ведь в момент убийства он был с Викой». «Логично, но машина все же меня заинтересовала. Ты случайно не запомнила номер?» Безо всякой надежды на успех спросил Олег. «Хоть какие-то цифры?» «Какие-то цифры, может, и запомнила, но это не столь важно, потому что я надиктовала этот самый номер на пленку». «А где пленка?» В глазах Олега блеснул азарт. «У меня дома в шкафу на бельевой полке». «Вот что», — мгновенно подхватился Олег, «я съезжу к тебе и привезу ее, а ты пока отдохнешь. Потом продолжим наши игры». «Может быть, не стоит поехать с тобой?» «Нет, не стоит. Да и дел-то всего на 2 минуты». Саша снабдила Олега ключом и подробными инструкциями. Пока его не было, она сидела у окна, курила и размышляла обо всем, что случилось за последние дни. Надо было позвонить девочкам, чтобы они не беспокоились. Однако Саша, смутно представлявшая себе, как сегодня работают оперативники, побоялась, что ее мгновенно вычислят по этому звонку, приедут и арестуют. «Доказывай потом, что ты не верблюд». Олег, между тем, ехал на Дубинскую и разговаривал по мобильному телефону. «Я раскалю это дело, Ковш». В его голосе читалась уверенность. «Факультативно. Уладь как-нибудь вопрос с Еланской. Скажи, что я за ней присматриваю. Придумай что-нибудь. Скажи, она моя невеста. Я не мог остаться в стороне». Он усмехнулся на реплику собеседника и ответил. «Хороший вопрос, только я сам пока не могу на него ответить вразумительно. Кроме того, в каждой шутке есть доля истины. Если бы мне удалось укротить эту женщину, то кто знает?» Неукрощенная Саша с мрачной покорностью восприняла новость о том, что аудиокассета исчезла. «Я подробно ознакомился с твоим нижним бельем», — сообщил Олег с притворной серьезностью. «Оно весьма сексуальное». «Надеюсь, ты не особенно возбудился?» «Я сдерживался изо всех сил». Саша хмыкнула и решила оставить эту тему в стороне. «И что же мы в сложившейся ситуации будем делать?» «Выуживать из твоей хорошенькой головки номер Ауди. Возможно, именно из-за него кассету стащили из шкафа». «Глупости. Что может значить эта паршивая машина? Я ведь не на месте преступления ее видела. Наоборот, я алиби того парня, который сидел за рулем. Если он в чем-то замешан, конечно. По номеру машины мы можем вычислить любовника Виктории Карташовой». «Зачем он нам нужен? Время на него тратить? Ведь во время убийства Ады он был в Москве, я это точно знаю, так что...» «В расследовании не должно оставаться белых пятен. Если всплыл какой-то человек, мы должны узнать о нем все». «Профессиональный подход?» «Считай, что так». «Мне непонятно вот что. Как кто бы то ни было вообще узнал о существовании кассеты с записью?» «Твои подруги», — коротко ответил Олег. «Вряд ли они болтали об этом». Пожала плечами Саша и тут же подумала об обаятельном Денисе. Кто знает, вдруг этот парнишка по-настоящему вскружил Анне голову. «Есть одна загадочная личность», — озвучила она свою мысль. «Новый приятель Анны». «А, Денис!» Он появился совершенно внезапно, в нужный момент и в нужном месте. Полон загадок. «Может быть, стоит узнать о нем побольше?» Олег махнул рукой. «Я о нем уже все узнал. Он оперативник, ведет расследование, пользуясь особыми приемами». Саша несколько секунд молчала, потом закинула ноги на табуретку и заявила. «Ну, я не удивлена. Жаль только, если она действительно положила на него глаз. Это будет особенно обидно после Карабасова». «А это кто еще такой?» Саша рассказала Олегу о многолетнем романе подруги. Во время повествования тот время от времени бросал короткие взгляды на ее ноги. Чем дальше, тем его взгляды становились пристальнее, а ее рассказ спутаннее. В конце концов, Саша замолчала и уставилась на Олега, который, в свою очередь, уставился на нее. «Ты решил меня загипнотизировать?» – подозрительно спросила она. «Чтобы под гипнозом я вспомнила номер Ауди?» Олег закрыл глаза и пошевелил губами. Похоже, выругался про себя. «Мне надо попытаться восстановить все детали той пятницы. Тогда, возможно, номер просто появится в голове», — дрогнувшим голосом сообщила она. Олег молча кивнул и, быстро поднявшись, начал убирать со стола. Саша покусала губы, из-под лобья наблюдая за тем, как он двигается по кухне. Номер выскочил из недр ее памяти совершенно без затруднений, будто бы она специально запомнила его, подобно важному телефону. Но почему-то ей не хотелось так сразу в этом признаваться. «Надо что-то придумать, чтобы я вспомнила», — осторожно начала она. «Ты ведь профи, посоветуй что-нибудь, а?» «Черт!» — Олег выронил кружку, и она с грохотом прокатилась по полу. «Возможно, тебе действительно нужно просто помолчать и подумать. Можешь пойти в комнату и полежать на диване». Саша взглянула на часы и покачала головой. «Если я прилягу, то засну и проснусь только утром». «Тоже неплохо. Наконец нормально отдохнешь». «Я совершенно не настроена прохлаждаться в ситуации, когда в автомобиле, в которых я езжу, кто-то подкладывает взрывчатку». «Именно поэтому я и прошу тебя вспомнить номер Ауди. Мне почему-то кажется, что это своего рода ключ». Саша поймала себя на том, как сильно ей хочется, чтобы ее умоляли, заглядывали в глаза и вообще проявляли максимум внимания. Ее это раздосадовало. Поджав губы, она схватила лист, на котором Олег рисовал свои схемы, и ни секунды, ни медля написала номер. «Вот», — сказала она, — «дерзай. Наверняка у тебя есть возможность быстро выяснить, кому принадлежит автомобиль». Олег поднес лист к глазам. «Ты не пошутила?» Он коротко взглянул. «Это тот самый номер?» «Будь уверен». Олег тут же потянулся к телефону, а Саша сказала. Думаю, на сегодня моя миссия выполнена. Могу я отдохнуть?» «Конечно, конечно», – пробормотал Олег. Глаза его теперь как-то по-особенному блестели. «Может быть, ему нужен был именно этот самый номер? Ведь недаром же меня не оставляет ощущение, что он ведет какую-то свою игру». Укрывшись с головой тонким покрывалом, Саша решила махнуть на все рукой. На нее это было не похоже – сложить лапки. Наверное, все из-за того, что первый раз рядом появился мужчина, готовый принять на себя ее проблемы. Иланский никогда не брал на себя Сашиных проблем. Если он и делал для нее что-нибудь, то исключительно в виде одолжения. Саша слышала, как Олег тихо разговаривает по телефону на кухне. Уже засыпая, она вдруг поймала себя на мысли, что ей будет жаль навсегда расстаться с ним, когда все закончится. «Если все закончится», — поправила она себя, и легкая улыбка медленно погасла на ее лице.